Когда подошла моя очередь вручать подарки, я сказал небольшую поздравительную речь, неохотно, из меня тот еще говорун, но куда деваться-то, протокол мать его, и всучил щепки огромного плюшевого медведя, тоже из Васькиных запасов, а Насте по моему взмаху рыжик с толстым торжественно внесли что-то огромное, накрытое тканью. Что это, торт, такой огромный, читался вопрос в Настиных глазах, и я ободряюще улыбнувшись сдернул ткань, открывая огромный кошачий домик, точнее цельный замок, с тремя комнатами, и двумя площадками, с когтеточкой и всевозможными переходами, двухуровневый, даже трех, если считать самую верхнюю площадку, дворец, а не домик. Вот, это твоему Чубаке, улыбаясь сказал я, наблюдая с каким восторгом рассматривает подарок девочка, ни у кого больше такого нет, спасибо, счастливо выдыхает Настена, проводя рукой по когтеточке, совсем новый, конечно, согласно киваю, только твой, девочка потянувшись об лапе по меня своими ручонками и неумело чмокнула, не столько даже в щеку, а, скорее, куда-то в район уха. Тут же засмущалась и убежала дальше рассматривать свой подарок, а я со стариковской легкой улыбкой наблюдал за ней со стороны, и ведь я тогда еще не хотел его брать, ну когда за магазин выносили, думал одни только корма взять, а все эти переноски, лотки, клетки, аквариумы, наполнители для кошачьего туалета, пофигу, но жаба тогда опротестовала, если уж взялся выносить, то бери все, мало ли что может пригодиться, и вот пригодилось же, вон как ребенок сияет, нет, не зря я тогда все подчистую вынес, вот этот детский восторг дорогого стоит, окончания праздника я не стал дожидаться, оставив Эльбу и Ваську командовать парадом дальше, я захватил всех своих малышей, Андрея, Еву и Машу и увел их в нашу комнату, возможно детям и хотелось бы поиграть с остальными, но мне хотелось тихого семейного отдыха, и так я мелких своих только ночью спящими вижу, лучше вон книжку им почитаю, или мультик все вместе посмотрим, благо у меня в комнате стоял персональный телевизор, идиллия, одним словом, да и дети тоже рады, сверстники-то им что, они с ними целый день вместе, а вот Шиша с ними так редко возится, нет, вечер сегодня определенно удался, глава 43, и, ведь, с утра, всем нам вновь в работу. Тащить, впрягаться, и нет этому конца, и сам в это вечное колесо запрыгиваю, и остальных за собой тащу, да, порой, где-то и силком, ну так, а что делать, только так, считаю, и можно, не уговорами же, но это если б взрослые были, с ними бы сошло, и то, а это ж дети, и одними окриками многого с ними не добьешься, приходится объяснять, воспитывать, с Андрейкой получилось же, и с остальными, как-то так придется, с утра собрал совещание. Причем, с этим, казалось бы, простейшим делом провозился дольше обычного. Новенькие еще банально не знали этой моей привычки загружать народ с утра заданиями. И, потому, просто не явились. Пришлось за ними посылать. Понятное дело, что всех, кто старше, мне тут не надо. Но основные с утра должны быть. Башка, Пышка, Белка, Мамлюба. Может со временем и еще кто добавится. Малинке особых указаний давать не требовалось. Она уже вполне и сама тянула на себе весь воз забот о больничке. Единственное, что я нашел нужным подсказать, это то, чтоб она не стеснялась просматривать новоприбывших насчет медицинского таланта. И, если попадется такой талант, как у той же спицы, то привлекать и перетягивать к себе без зазрения. Ну если только человека не забирают в другие службы, тогда идти ко мне я сам решу, где этот человек окажется нужнее. Мамлюбу свел с мамой Таней и велел им озаботиться созданием второй группы детсада. Возможно разбивка по возрасту, до 4 лет, и от 4 до 6. Впрочем, это им виднее как лучше. Для работы, также привлекать всех незадействованных. Желательно других мамок, тетку там, Дашу, этих двоих, имен которых я так и не запомнил. У них какой-никакой опыт общения с мелкими. Короче, всех мамок, кроме Пышки. У Пышки уже своя стезя, вполне определенная. И, еще раз подумать о создании хотя бы самой начальной школы. Если с детьми не заниматься, то через десяток лет тут будет племя дикарей, не умеющие ни читать, ни писать. Пройтись по поселку, присмотреть незанятые дома, где можно разместить и вторую группу детсада, и будущую школу. Вместе с Настей и представительницей от Васьки прошерстить склады, отобрать нужную для начала работы канцелярию и учебные пособия. Дети-школьники, у многих были. Так что добра должно хватать. Ваське лично, как действительно неплохому художнику, указал на фанерный лист, которым закрыли выбитое стекло у автобуса. Это же готовая афиша. Только рисуй и подписывай. Репертуар обсудить с Толстым, отвечающим за кинотеатр. Да и вообще, весь автобус неплохо бы раскрасить так, чтоб куда бы он ни приезжал, сразу было видно, праздник приехал. Башка занимается инвентаризацией. Пока один, ему не мешать, остальные левашовские парни поступают под начало Насти. Она единственная, кто хоть что-то знает о скотине. И, потому, обустраивают загоны для скота, за которым я отправляюсь лично. И за специалистом, да, вот специалист приедет, тогда и скажет, что и где вы накосячили, тогда и поправите. Но место для скотины нужно будет уже сразу. Место для жилья, кстати, и самому специалисту подготовьте тоже. Самые лучшие. И вообще, кто бы это ни был, обращаться с ним со всем уважением. В идеале так, чтоб в итоге он захотел бы сам у нас остаться после завершения оговоренного срока. Эльба с Тёмычем и Рыжиком на охране и поддержании правопорядка. Все-таки много новеньких. И не от всех знаешь, чего ожидать. Ну, а если все в порядке будет, позанимаются с оружием, разряженным. Узнаю, что кто-то без нужды ружье заряжает на занятиях, разжалую в ассенизаторы. Что, нету таких, значит будут. Специально для провинившихся организую. Будут говно из нужников на огороды вытаскивать. Удобрение же, и так всем присутствующим задание надавал. Сам же, как уже говорилось выше, вместе с Толстым на оживленной им газели направился к Гвоздю. Нужно же нам свою плату за поселок получать. Вчера у него, наверняка, был тоже веселый день, заселяли поселок, но сегодня-то у него явно должно бы быть поспокойнее. Гвоздя пришлось отлавливать. В откормочном, куда мы приехали первым делом, его не оказалось. Вышедший ко мне там старший, кстати, незнакомый мне, назвавшийся Потапом, пастух, видать, совсем в немилость впал, просветил меня, что Гвоздь в Левашово устраивает там новоприбывших. Пришлось разворачиваться и ехать вслед за лидером колхозанов. В Левашово за Гвоздем тоже пришлось побегать. Он был неуловим. То его видели вон в том доме. Но там он только что был и ушел туда-то и туда-то. Бежишь по указанному адресу, но и там его не застаешь. Меня эти гонки порядком утомили, и я остановился прямо посреди дороги. И тут же, прямо навстречу выскочил неуловимый Гвоздь в сопровождении Макса и еще какого-то незнакомого старшего, как бы даже не старше самого Гвоздя, парня. «А, это ты?» – пожал мне руку будущий император и продолжил уже дежурной фразой. «Скверно выглядишь, да и ты не лучше», – привычно отмахнулся я. «Знакомься, Макса ты знаешь, понятно, а это, Горыныч, он и будет теперь над Левашова старшим, твой ближайший сосед получается». «То есть, Максу ты этот кусок не отдал? Усиления боишься?» – брякнул я, не успев вовремя прикусить язык. «Ой, да не начинай, а?» – поморщился Гвоздь. «Макс не в накладе, он в СНТ Западное переезжает. Там теперь, конечно, поменьше народу станет, чем при Горыныче, но все равно больше, чем у него на Стельмасте было. Все равно повышение». «Ну-ну», – буркнул я, коря себя за несдержанность. «Вот какое мое дело, влез. Тоже мне законник выискался, а ты по делу ко мне или как? Да уж не просто так, плату бы получить, самое главное, скотину обговоренную, и специалиста. А, ну да, блин, мне некогда, с этим переездом ни вздохнуть ни пернуть. О, Макс, ты же все равно в откормочной сейчас, вот и выдашь шише все необходимое. Сейчас я записку Потапу напишу, и список обговоренного, и, обращаясь уже ко мне, подвезешь Макса? Обязательно, согласно киваю в ответ. По пути к нашей газельке Макс, молчавший все время, наконец подал голос. Спасибо. За что? Не понял я. Ты, знаешь, ты со мной честно рассчитался. Я думал, что Левашова теперь точно моим будет. А тут опять, сдавай дела, езжай на дачи. А там жить натурально негде. У тебя хоть сколько-то зимних домиков есть. Там, ни одного. По баням народ ютится. Ну, все равно повышение. Нейтрально заметил я. «А-а», машет рукой Макс, «какое там повышение, он просто меня подальше от тебя прячет, а то, говорит, спились с ним, рейды мутите, надо развести вас по разным углам, это он тебе такое сказал?» «Да нет, конечно, это он Горынычу говорил, не думал, что я услышу, а Горыныч, он, Добрыня, нормальный парень, в принципе, Добрыня, ну да, имя у него такое, и фамилия Гаврилов, Добрыня Гаврилов». Ну пацаны сначала в Добрыню Гаврилыча и переделали, ну а там и до Горыныча недалеко, понятно, так что он, нормальный, говоришь, да, он, норм парень, я вообще думал, что он главным будет, Гвоздя подвинув, Он смог бы. Он, кстати, Гвоздя старше на 2 года. Ему вообще скоро 19 будет. И, что Горыныч, а он не хочет. Не хочет, представляешь себе, главным не хочет быть. Сам под Гвоздя пошел. Ну я его вполне понимаю, искренне ответил я. Быть главным, это не только почетный статус, но и такой геморрой и головняк, что вот реально лучше быть простой торпедой и ни о чем не думать самому. Да ты и сам должен это был почувствовать. Да фигня это все. Если человек может, он все равно рано или поздно встанет четко. Опасные разговоры, предостерег я малолетнего революционера. Я ничего не слышал, но впредь будь все-таки посдержанней. Что, струсил? Скривил рот Макс. Да, струсил, тут же охотно согласился я. Мне все это нафиг не нужно, и тебе, тоже. Просто поверь мне на слово, выбрось все это из головы, ничего толкового у тебя не получится. Да чтоб ты понимал, с нескрываемым разочарованием протянул парень. Куда уж мне, киваю я головой, ты мне лучше скажи, что за специалиста вы мне подобрали. Какого специалиста? Искренне не врубается Макс, не переключившийся из своих мыслей обратно. По животным, по скоту. А, Кирза-то, Кирза, ну Танька Кирзионок, вот, от фамилии. Да и отец у нее в армии служил, дядь Сережей его никто и не звал, прапор и прапор, так что Таньку все Кирзой кличут, понятно, да ты сам сейчас все увидишь, мы же приехали, пошли, познакомишься. Кирза оказалась решительной девчонкой лет 13, ну, может 14, знаете этот типаж, пацанка, дерущаяся на равных с мальчишками, или вместе с ними же гоняющая на лошадях охлюбкой. Скептически оглядев нашу газель, она сразу заявила, что едет в кузове вместе с козами, а то, мол, они по дороге повыпрыгивают. Полтора десятка курей она без лишних сантиментов распихала по 3 мешкам, так же, как и пару поросят, зато вот привезенные для перевозки кроликов переноски из зоомагазина она одобрила. Их они, конечно, тоже сгрызут, но не так быстро, как картонные коробки, в которых я собиралась их везти изначально, а еще же корма, хотя бы на ближайшее время. Так что грузите, мальчики, грузите. Мне она понравилась своей прямотой и решительностью, а также не по-детски серьезным выражением лица. Это не будет плакать полдня, когда придется рубить курам головы. Пожалуй, при нужде, она и сама за топор возьмется. Кремень девка, нам бы такую. Сама же девица от предстоящего переезда была явно не в восторге и не стеснялась этого демонстрировать. Она была одной из немногих выживших, изначально живущих в Откормочном, а не набившихся туда после катастрофы беженцев. Было в ее поведении что-то такое, пренебрежительное, что ли, отношение к городским. Осаживать я ее не стал, ибо и сам во многом разделял ее взгляды. Но, если у меня это было старческое раздражение на поколение айфонных мальчиков, не способных работать руками, то у Кирзы было превосходство сельского жителя перед этими белоручками. Стойкое. Не знаю, о чем думал Гвоздь, предоставляя мне в специалиста именно ее, а не кого-то из ее же многочисленных учеников, но я своего упускать не собираюсь и сделаю все возможное, что поставить ее у нас. По приезде я первым делом показал ей наш курятник и поросенка Борьку в соседнем доме. Курятник Кирза одобрила, а за размещение порося в доме долго ругалась, и наши, наспех приготовленные сараи тоже раскритиковала, главным образом тем, что они находились далеко друг от друга. Пришлось мне срочно созывать бригаду военнопленных и самому впрягаться в обустройство скотного двора на территории подворья той старушки, у которой курятник и стоял. Там сейчас обитали храбрый мальчик Миша, ну тот самый, которого мы с Эльбой от собак спасли в городе, его одноклассница Юля и ее маленький братик Семен. Я уже готов был дружно находить им место в главном доме, и чтоб они сами не чувствовали себя обделенными и чтоб специалиста разместить со всеми удобствами, но Кирза только отмахивалась. Потом, сначала животных нужно разместить, ну мы и размещали. Весь остаток дня мы все копали, пилили, колотили и утепляли. Вот тут-то и пригодился весь мой опыт ремонтов и плотницких работ. Работа с деревом, в основном, это все-таки было настолько мое. Я, прям, душой отдыхал во время этой работы. Душа просто пела. Да и я начинал мурлыкать какую-нибудь прилипчивую песенку. Вот и теперь занимался тем же самым, попутно глядя на то, что могут мои помощники. Ну что сказать, опыта у них не было никакого. И это чувствовалось. Тихон и Винтик для таких работ не годились совершенно. Винтик явно предпочитал какие-нибудь механизмы. Механик скорее. А пилить и строгать ему скучно и противно до судорог. Ну а Тихон и вовсе, явно комнатный мальчик, не знающий, как правильно за молоток браться. Мох и зуб были в этом отношении куда как перспективнее. По крайней мере, им было интересно. Обучить их как следует и со временем у них не хуже, чем у меня получаться будет. А вот Щепа, это самородок. Да, он абсолютно ничего не знает и не умеет, но схватывает все буквально на лету. Если он продолжит так и дальше все впитывать как губки, то он за какие-нибудь полгода запросто переплюнет меня в мастерстве. Вот без шуток, редкий талант у парня, но все это только в будущем. Пока же львиная часть работы приходилась именно на меня. Ладно, хоть подобная работа мне вовсе не в тягость, а вовсе даже наоборот. Так что до темноты мы успели застроить всю территорию участка старушки дополнительными сараями. Причем капитальными такими сараями. Делали все со слов девочки, как надо и что именно. Так что теперь, кроме полного курятника, два десятка кур. Это уже весьма и весьма, как бы курятник расширять не пришлось. Там же стоял свинарник на 6 мест. Пусть он пока заполнен ровно наполовину, но я привык, если уж делать, так уж с запасом, и сарай с козами. Там тоже все сделано с двойным запасом. Пока там разместилась только первая парочка, козлик и козочка. Но, в принципе, там и четверым не тесно будет. Вот с кроликами пришлось повозиться. Учитывая их способность все разрывать и сгрызать все деревянные части, тут пришлось поработать. Домики-гнезда хоть и были выполнены из древесины, но были со всех сторон обтянуты мелкой сеткой рябицы. Изгрызть стенки и углы им она не позволит, да и от крыс защитит. Хотя, крысы те везде пролезут, и защитить от крыс может только настоящий крысолов. Кот ли, пес ли, но нужен и такой специалист. Ибо крысы, рано или поздно, появятся. Где скотина, там и крысы. Это закон. А современные коты, скажем честно, хреновые охотники. Многие от крыс сами шугаются, особенно домашние городские. Не все, конечно, не все, но ждать от ласкового домашнего котика, что он отважно защитит хозяйку, задушив появившуюся крысу, не стоит. Впрочем, одно-два поколения и коты приспособятся, не справившиеся вымрут, а выжившие будут такими охотниками, что тех же кроликов могут запросто давить. И только когда все животные были, наконец, обихожены и размещены, Кирза наконец заинтересовалась, куда ее хотят поселить. Домик она одобрила, а Мишку Юлю забирать не позволила. Сказала, что ради ее временного проживания не стоит гнать хозяев из их дома. Она как-нибудь с ними поладит. Тем более, что кого-то ей же нужно учить уходу. Так почему бы и не их? Да, малы, конечно, но она сама, например, с 4 лет за курами ухаживала. А теперь вот и за всеми может. В общем, осталась она у них. Но хоть как-то не простимулировать я их не мог. И, потому, из стратегического резерва достал последние из 4 мини-генераторов. 3 я уже использовал. Один стоял в доме мамы Тани. Второй в кошкином доме, где обитала Васька со своей командой. А третий я тогда отдал в уплату заправщикам. Так что оставался последний, 4-й. Вот его-то я и поставил к ним в дом. Все-таки специалисту такого уровня как не угодить-то, да и Мишке с Юлей пример. Пример того, к чему нужно стремиться в этом новом мире. Тут умение петь или танцевать не ценится, от слова совсем. А вот тот, кто умеет кидать навоз и кормить свиней, будет в большом почете. Вдобавок еще, уже под самый конец дня мне пришлось разбираться с первыми диссидентами в Малиновке. Причем, что удивительно, в их числе не оказалась та же самая изнеженная Лиля, про которую я подумал в первую очередь, как только услышал про бунт. Нет, и она, и вторая из бандиток Мотня, и боевая мамка-тетка послушно выполняли приказы наших младших девчонок и не пытались качать права. Зато вот одна из бабьего батальона, 11-летняя Чупа, вместе со своей ровесницей из мамок Дашей, при молчаливой поддержке сэмповских пигалиц Ксюши и Оксаны, наотрез отказались работать. Вот вообще, мы и так настрадались и все такое прочее. Они, дорвавшиеся до смартфонов, никак не могли от них оторваться. Видосики, картинки, простейшие встроенные игры. Вон народу сколько. Пусть кто-нибудь другой картошку чистит или полы моет. Эльба, которой пожаловались на их демонстративное безделье, вспылила не по-детски. Но, в отличие от прошлого раза, когда толстому таки досталось от нее по морде, рубить с плеча уже не стала. Она просто притащила их обеих ко мне на провеж, чуть ли не за шкирки, но очень убедительно. Ну а мне пришлось прямо тут же на ходу изображать что-то вроде суда, опрашивать свидетелей, своих ребят и девчат, самих отказниц. Причем, сам я о юриспруденции имел весьма и весьма смутное представление, Но что-то же делать нужно. Спустишь сейчас, завтра никто уже не будет работать. А зачем, если можно не работать и получать все те же самые блага? Тут у самого трудолюбивого руки опустятся. Нет, это нужно пресекать однозначно. Но и палку перегибать не стоит. Я уже себе давал зарок контролировать себя. Ибо, кто сможет остановить меня, случись что, кроме меня самого? Власть развращает. Да и абсолютная власть развращает абсолютно. Прописная истина. Не так ли? Но я не устаю напоминать ее себе раз за разом. Уже чуть ли не ежедневно, вынуждают. Ошибиться тут нельзя. Слишком легко поломать чужую жизнь неправым решением. И, как же поступить? Диссидентов нужно наказывать. Тут двух мнений быть не может. И я накажу, непременно. Но одним кнутом ситуацию не исправить. Помимо кнута нужен и пряник. Думай, Шиша, думай. Картина же вырисовывалась вполне ясная. Обе девицы никакие не революционерки и не шататели режима. Обычные глупые курицы. Причем ленивые. Лень и раздутое самомнение и стали причиной их бунта. Тут все было ясно. Куда интереснее было то, что смповские пигалицы Ксюша и Оксана всячески подначивали их, сами при этом оставаясь в стороне и вполне себе успешно работая. Уже который раз замечаю, что эта парочка довольно успешные манипуляторши. Ведь тогда, когда толстому от Эльбы прилетело, они тоже отметились. Именно они тогда смогли натравить Эльбу, оставшись сами в стороне. Значит так, начал я, выслушав все стороны. Чупа, Даша, Ксюша и Оксана, подойдите ко мне. Девчонки опасливо приблизились. Чего еще ожидать от резкого и непредсказуемого лидера? Говорят, он на совещании тогда из пистолета по несогласным стрелял. Врут, поди, но кто ж его знает-то? Этот, может и не такое. Значит так, вы, все четверо, сейчас же выметаетесь отсюда в СМП. Вон Ксюша и Оксана знают где это. Живете теперь там. Никаких работ вам не будет. Вы же этого хотели? А нас за что? Плаксиво затянули мелкие. За интриги. Коротко рубанул я. Сами знаете за что. Вас еще за прошлый раз, когда вы Валеру подставили, наказать нужно было, но на тормозах спустили. А вы не успокаиваетесь. Так что, заслужили. А как же, недоуменно протянула Чупа, но я не дал ей закончить. А никак, доступ в Малиновку вам закрыт. Никаких фильмов и бесплатной кормежки. Добывайте себе сами все. Минимум, 2 недели. Зато и работать вас никто не будет заставлять. Вы же этого хотели? Отдыха? Вот и наслаждайтесь. Если через 2 недели кто-нибудь из вас захочет вернуться, мы примем. Но запомните раз и навсегда. Мы здесь все одна большая семья. И работают все. От самых маленьких, до самых больших. Лодыри и тунеядцев у нас не будет. Все. Я все сказал. Эльба, выпроводи их из поселка. Вечером, когда все отдыхали в клубе, или по домам, в клубе всем не разместиться, я размышлял. Правильно или неправильно я поступил, пока оставим за скобками. Куда важнее вопрос, как мне поощрять отличившихся. Благо, как буду поступать с нарушителями я уже показал. И первое, что мне приходит в голову, это ограниченный доступ в кинотеатр. Выдавать билеты на сеанс, не всем, но большинству. Типа заработной платы. Можно еще придумать что-то типа талонов на сладости. Если обычный обед все более или менее отработают, то отличившимся можно выдавать купоны, на которые они смогут получить у пышки порцию варенья, благо запасы заготовок позволяют. Что-то типа платного буфета организовать. ГМ. Уверен, что и эти талоны и билеты на сеансы тут же станут объектом для торговли и обмена. Это что же получается? Зачатки денежных отношений? ГМ. Нужно хорошенько все обдумать. Впрочем, обдумать-то мне и не дали. Дверь распахнулась и в клуб ввалился дежуривший на охране Темыч с незнакомым парнишкой. Шиша, тут от гвоздя гонец прибежал. Заправщики в Левашово пришли. Девок себе еще ищут. Горыныч их утихомирить пытался, а они стрелять. Гвоздь говорит, что это ты им дорогу в поселок показал. Тебе и разбираться, твои союзники. Черт побери, так и знал, что добром тут ничего не кончится. А я-то думал, успокоиться уже. Глава 44. Тут начался вообще форменный бедлам. Дашка это из осужденных орет благим матом. А Данилка? Данилка мой что? Куда его-то? Дети маленькие от ее крика реветь начинают. Первым тот самый годовалый Данилка ее братишка, которого она чуть не уморила в Левашово, вслед за ним мелкая мама Таня Милена, а там и другие малыши, а там и те, кто и постарше забеспокоились. Понятно, надеялись, что в тихое место приехали, а тут опять непонятки всякие. Вот только истерик мне тут и не хватало. Тихо всем, рявкаю во всю глотку. Гляди-ка, помогло. Притихли. Смотрит на меня все. Кто с испугом, кто с надеждой. Всем оставаться на своих местах. Эльба, поворачиваюсь к своей главной помощнице. Остаешься тут. Собираешь всех, кто у нас с огнестрелом есть. Рыжика, Толстого, Птицу. Я с Тёмычем едем в Левашово. Ты остаешься за главную. Оборона поселка. Случись что, на тебе. Этих пока не изгонять. Не до них пока. После с ними разберемся. Выполнять. Есть. Коротко отвечает девчонка. А ведь приживаются потихоньку команды-то армейские. Понятное дело, что все пока больше играют в солдатиков, чем на самом деле всерьез все это воспринимают. Но если толк уже есть, то почему бы и нет? Пусть играют. Была бы польза. Мы же с Артемом и незнакомым пареньком прыгаем в мой Ниссан и мчимся в Левашово. Тебя как зовут? Спрашиваю незнакомого мальчишку, с каким-то остервенением даже, крутя руль. Мне точно нужно успокоиться. Саня, коротко отвечает тот. А прозвище? Уточняю я, сейчас без прозвища только совсем малые дети остались. Белый, дополняет колхозен. Саня Белый. Бригады насмотрелся, усмехаюсь я уголком рта. Что? Искренне удивился мальчишка. Какой бригады? Ну фильм, бригада, сериал, про Сашу Белого, про бандитов в 90-е. А-а-а, нет, я не поэтому. Просто Белый, мальчишка проводит рукой по своей белобрысой голове, а фильм я не смотрел. Интересный хоть, на любителя, коротко отвечаю я, в глубине души пораженный в самое сердце. Как так, мальчишка и не смотрел бригаду? Или я чего-то не понимаю в современных детях, или этот мир все-таки больше отличается от моего прошлого? Так что там у вас произошло-то? Задаю-таки главный вопрос, который меня интересовал. Ну эти, с заправки пришли в Левашово, двое, с автоматами, девок им подавай. Горыныч к ним навстречу вышел, они сначала поговорили, а потом они за автоматы схватились. Ну Горынычу одного автомат успел выбить, и вообще его заборол вроде, а второй стрелять. Ладно, там еще ребята были, они в ответ. Короче, этого второго в какой-то там дом загнали, а первого Добрыня голыми руками заломал. Он в секции занимался, он умеет. А потом гвоздь прилетел, еще с ребятами с оружием. Ладно, хоть он с ребятами, как раз у нас были, и меня к вам отправил. Говорит, это твой косяк, ты дорогу заправским на Левашова показал. Разберемся, сквозь зубы процедил я. Нет, то, что гвоздь пытается на меня предъяву кинуть, это, как раз, понятно. Я бы скорее удивился, если он этого не сделал. Да и какая-никакая логика в его словах действительно есть. Вот только бы он до смертоубийства дело не довел. С князем ссориться не с руки. Хотя, все равно придется. Но одно дело, если его бойцов просто отмудохать и разоружить, и совсем другое, если между нами трупы будут. Тут ни о каким мирном разруливании ситуации речи не пойдет уже. Впрочем, и гвоздя тоже не стоило недооценивать. К моему приезду оба заправца уже были упакованы. Притом, это оказались не конь с утюгом, которых я ожидал тут увидеть, а именно длинный с дрыном. Ну что, прибыл? Довольно раздраженно начал гвоздь. Полюбуйся, что твои союзнички натворили, и что они натворили. Как можно мягче спрашиваю у главного колхозана. А вон, видишь, гвоздь раздраженно махнул рукой в сторону копошащейся группки парней. У меня двое раненых. Только чудом трупов не случилось. А патронов сколько пожгли, пока их утихомирили? И сколько? С нескрываемым скепсисом переспрашиваю его. Вроде же первого вообще без стрельбы взяли с вашей стороны. Значит, только на второго потратили. Так сколько же? Много, уклончиво ответил гвоздь. Ладно, хоть автоматы у них отобрали, часть расходов этим погасим. Но это, автоматы придется отдать, перебиваю я его. С хера ли? Откровенно агрессивно окрысился гвоздь. Это наши трофеи, автоматы придется отдать. Еще раз, уже с нажимом, повторяю я, иначе мы с князем рассоримся. А у него мало того, что оружия на полноценный полк хватит, так еще и бойцов хватает, и пользоваться им умеют. Что ты запоешь, когда тут появится с полсотни старшаков, даже полноценных солдат, с автоматами на бронетехнике и с тяжелым вооружением, с минометами и крупнокалиберными пулеметами, и, что теперь, чуть сбавил тон, но не отступил гвоздь. Позволять им творить все, что им заблагорассудится, да я скорее сам им головы прострелю нахрен. Нет, признал я, спускать с рук нельзя, иначе слабость почувствуют и вседозволенность, но и убивать их нельзя. И что ты предлагаешь? Еще тише, видимо уже окончательно остывая, спрашивает главколхозен. Если договориться с этими придурками не представляется возможным, ввиду их полной недоговороспособности, то значит их нужно менять, и говорить с самим князем. Я предлагаю захватить заправку, спеленать всех четверых, разоружить их, и вызвать князя. Думаешь, он будет в восторге от того, что его бойцов повязали? Не думаю, качнул головой я, но это единственный шанс разрулить ситуацию хоть как-нибудь к нашей общей выгоде. Да он скорее пристрелит нас. Переговоры с князем я беру на себя, я сам с ним поговорю. Жить надоело, риск есть, не стал отрицать я, но я постараюсь разрулить ситуацию. Но для этого его бойцы нужны мне живыми, а оружие в полном комплекте. Иначе шансы на успешные переговоры, и так не очень высокие, и вовсе будут стремиться к нулю. Автоматы, трофей, это такая ценность, и просто так взять и отдать их, это не наши автоматы, это князя имущество. Ты так стремишься столкнуться с ним в открытом противостоянии? Ладно, скрипнув зубами, уступил гвоздь. Стволы я отдам. Но что делать со всем остальным? Например, раненых я готов лечить у себя. Бесплатно. Патроны. Ну сколько ты патронов там потратил, чтоб этого дурня утихомирить? Десятка два. Что? О, не поверил я. Да я бы всего парой выстрелов управился бы. Неужели вы настолько не умеете воевать? Ну может чуть меньше? Чуть уступил гвоздь. Просто ребята тоже попали не обстрелянные, толком ценность патронов не понимают. Вот и пожгли. Ладно, разберемся. Патроны я тебе компенсирую. Договоримся. Мы ж соседи. Ну допустим, с сомнением в голосе протянул гвоздь. Но ведь еще пара этих балбесов на заправке сидит, их же тоже надо как-то взять сначала. Это я беру на себя, с усилием затолкав желание попросить в этом помощи, все же заявил я. Я справлюсь сам. Ну смотри, недовольно протянул колхозан, те двое, я знаю, еще большие отморозки, чем эти. Да я знаю, согласно киваю в ответ, но я справлюсь. Главное, чтоб эти двое были живы, и автоматы их придется вернуть. Ладно, неохотно согласился гвоздь. Выдам я тебе их самих и их автоматы, но только после того, как ты с князем все утрясешь. Нет, перебиваю я его. Князю нужно не сказки рассказывать, а продемонстрировать живых и здоровых бойцов, и автоматы, так что отдать придется сразу. Ну все равно, не уступал гвоздь, я их тебе отдам, когда ты заправку захватишь, тогда и начнешь с князем торговаться. Договорились, соглашаюсь с ним и протягивая руку. Чуть поколебавшись, тот все-таки жмет ее, досадливо морщись, явно считает, что продешевил. Впрочем, для меня это не очень важно, главное, договорились. И теперь мне предстоит устроить захват заправки. Вот тут-то и встал главный вопрос. А собственно как? В открытом столкновении я против двоих старших пацанов не выдержу. И пусть я уже дважды, вроде как, бил морду самому старшему и сильному коню, но оба раза срабатывал эффект неожиданности. Нет, если бы мне нужно было пристрелить их наглухо, то проблем с этим я не вижу. Давно бы пора, но, вот именно, князь, и в этом все дело. Да и службу, если честно, они несут из рук вон плохо. Подобраться на расстояние 200-300 метров и снять их выстрелом из калаша, из весла, понятное дело, у корот такую дистанцию не потянет, не бог весть какая задача, а то и вовсе вплотную можно подобраться, вымокнуть и изгвоздаться в грязи, конечно, но прокрасться можно. Вот только мне никак не нужны их трупы, их нужно разоружить. И в этом-то и есть главная проблема. Бойцов, способных на равных тягаться с этими придурками, у меня просто нет. Даже сам я не тяну, что уж говорить об остальных. Ну если только Эльба, опять Эльба, без нее никуда. Вы бы знали, как мне не хотелось привлекать к этой операции кого бы то ни было. Хотелось бы провернуть все одному. И это не только рыцарское, ну или, скажем, отеческое желание защитить, но и тот самый мой личный пунктик. Все равно лучше меня никто не сделает. Все-таки я как был, так и остался индивидуалистом. Ну не командный я игрок. Понимаю, осознаю всю необходимость работы в команде, а случись что, так и норовлю закрыть прорыв своей личной тушкой. Ну а, с другой стороны, ну чем реально мне смогут помочь толстый или рыжик против парней на 3-4 года старше их самих, только мешаться будут. Все эти доводы я и привел собравшимся вокруг меня ребятам по приезду в Малиновку, и совершенно неожиданно столкнулся с нежеланием детей вообще пускать меня туда. Я сама туда пойду, предлагала Эльба, ну может вон Ваську или Белку возьму, в девчонок они стрелять не будут, а в тебя точно выстрелит, ты и так коня уже трижды бил. А мы с девчонками сможем неожиданный момент выбрать и скрутить их, особенно если они по одному будут, мы тоже, горячился Тёмыч. «Я с Толстым и Рыжиком можем в машине спрятаться и когда заварушка начнется, выпрыгнуть оттуда. Тебе нельзя ехать», — поддерживает Эльбу Настя. «В поселке все на тебе держится. Если убьют меня или Эльбу, но уцелеешь ты, поселку ничего ну будет. А если не станет тебя, то всем нам конец придет. Пойдем под Гвоздя или под любого, кто сильнее. В любом случае так хорошо, как сейчас, мы жить не сможем. У меня есть электрошокер», — робко подает голос Васька. «Из меня, конечно, боец никакой, я скорее сама в обморок от испуга хлопнусь, но шокер хороший, он любого свалит. Я могу помочь», — неожиданно подает голос Лиля. «Если шокер будет, я готова одного из этих вырубить. Не забывайте, там еще эти две, кобра с резиной, они тоже за них могут выступить», — подсказывает Белка. «Их тоже нужно учитывать. В общем и целом мне места в их планах там не было места совершенно. Я же выслушивал их всех, помалкивая до поры до времени». Наконец хлопнул рукой по столу. «Значит так, с чем-то я готов согласиться, с чем-то нет. Согласен, нужна настоящая операция. Короче, едем большим отрядом, на автобусе. Благо окна Васька расписала и кто там и сколько внутри человек, снаружи не видно. Захватываем этих по одному. Для этого их для начала нужно разделить. Лучше всего для этого подходит флирт. Лиля, поворачиваюсь я к самому неясному нашему союзнику. Если тебе удастся заболтать одного из них, а по возможности и вовсе выманить на улицу, пока внутри происходит все самое главное, тогда считай, что ты прошла все мыслимые и немыслимые проверки. Ты станешь таки своей, и я первый выпну любого, кто посмеет попрекнуть тебя прошлым. «Я справлюсь», — решительно заявляет слегка побледневшая девчонка. «Хорошо», — киваю я. «Дальше. Группа захвата: Эльба, Белка, Птица, Фея и Дина. Эльба с моей дубинкой и Белка с Васькиным шокером справляются с парнем, а Птица со своим обрезом и Фея с Диной контролируют кобру с резиной. Тут вы правы, девчонок они всерьез воспринимать не должны. И, к тому же, как ни крути, девчонки лучшие актрисы, чем парни. Обмануть им парней будет попроще. С одним-то я и сама бы справилась», — недовольно сопит Эльба. «Так, давайте без самодеятельности», — обрываю я ее. «Я еще вас заставлю на мне потренироваться, чтоб вы знали, что отвечать на любые их вопросы, чтоб они расслабились». И смеялись все позаливистей. Парни мягчают, когда девичий смех слышат, и настороженность пропадает. «Да мы и так сможем, без тренировок всяких», — попыталась отмахнуться Белка. «Это не обсуждается», — отрезал я. «Тренировки будут, я вас еще до зубовного скрежета загоняю. Слышали поговорку: тяжело в учении, легко в бою. Так что пусть вы сначала тут засе, чем когда придет время действий, кто-то облажается и кого-то из вас подстрелит». Молчат, сопят недовольно, переглядываются, но, хотя бы, не спорит. Уже хлеб. «Так, дальше. Толстый, ты со своим револьверчиком за рулем автобуса, но из кабины не выходишь. Привез всех, двери открыл и все. Сидишь, никуда не лезешь. Это понятно?» «Да». «Хорошо. Дальше. Я, Тёмыч и Рыжик, группа прикрытия. Мы сидим с оружием в салоне. Если что идет не по плану, если начинается стрельба, мы выскакиваем и, таки, гасим всех. Но, в идеале, до этого бы не стоит доводить. Еще раз повторюсь, заправщиков нужно взять живыми. И, желательно, относительно целыми. Это всем понятно?» «Да, понятно. Не тупые». «Вот и отлично. Раз все поняли, то сейчас и начнем тренировки. И так уже полночи прошло. Оставшееся время до рассвета я гонял их всех, прокручивая ситуацию раз за разом. Парни на заправке явно будут настороже, их напарники ушли вечером и не вернулись до утра. Тем более и выстрелы они могли слышать, так что они на нерве будут однозначно. Потому я и не стеснялся гонять девчонок до седьмого пота, изображая сверхподозрительного и мнительного заправщика. Девки злились, психовали, но постепенно кое-что начало получаться. Тёмыча и Рыжика тоже пришлось погонять. По обращению с оружием я их уже и до этого слегка гонял, но тут-то возможны настоящие боевые действия, так что даже выскакивать из салона автобуса они должны как пробка от шампанского из бутылки. Пришлось повозиться. Вот к кому с самого начала не было никаких претензий, так это к Ляле. Задачу отвлечь и увести одного из парней на улицу она выполняла просто мастерски. Она не пыталась изображать что-то сложное, просто не наигранный, по крайней мере я наигранности не заметил, сексуальный интерес к партнеру. Да-да, она просто соблазняла, всячески намекая, что не против, увлекая своего подопечного. Даже мне с моим опытом было непросто устоять, что уж говорить об тестостероновых подростках, да у них против нее просто нет шансов. В общем, гонял я всех просто нещадно. Я ж уже вспоминал Суворова, каждый солдат должен знать свой маневр. Ну да зато когда мы, наконец, погрузились в автобус и выехали на дело, все вздохнули с облегчением. Так я их задрал своими занятиями и придирками. Зато, после всех этих тренировок и на заправке все прошло просто прекрасно. Парни и без того были уже разделены. Утюг дисциплинированно стоял на посту, а прихрамывающий конь вышел навстречу из здания заправки. Лиля первая ускакала к утюгу на пост, а все остальные хохочущие и щебечущие девчонки окружили коня, увлекая его обратно вглубь помещения. Не знаю, как там все прошло, но я с парнями провел это время на нервах, тиская оружие в руках и готовясь выскочить на улицу при первых признаках провала. Но все обошлось. Не прошло и пары минут, как Эльба с Белкой выскочили на улицу и, смеясь, направились к посту с утюгом, по пути постаравшись незаметно показать мне пальцами знак ОК. С утюгом тоже все прошло совершенно штатно. Тот, увлеченно уже вовсю лапающий Лялю, не сразу и заметил приближающихся девчонок. А когда заметил, было уже поздно. Он, конечно, что-то такое почуял, дернулся было к автомату, но Лиля повисла на нем, а подошедшая Эльба без затей вышибла оружие у него из рук, а Белка угомонила его шокером. Я на себе его проверял во время тренировок. Абсолютно убойная вещь. Вся операция от начала и до конца заняла от силы 5 минут. Зато проработкой тренировки заняли всю ночь. И вот стоило всю ночь так напрягаться, чтобы за 5 минут все провернуть, хотя, скорее, все так удачно и вышло, что мы постарались подготовиться получше. Как вспомню первый прогон, мама дорогая, точно бы спалились. Так что все мы правильно сделали. Глава 45. Я волновался. Еще бы не волноваться. Я ждал князя. На заправке я был один. Нет, так-то народу хватало, но все четверо заправщиков были добротно стянуты скотчем чуть ли не в мумии, лежали у стены, да и обе их девки, что я им подарил, тут же в углу, тоже связанные, томились в подсобке запертые. Но из наших, малиновских, я был здесь один, да и безоружный почти. Макаров с единственным патроном, не в счет. Это так, чисто. Застрелиться самому, если что не так пойдет. Все 5 автоматов, 4 трофейных и мой укорот, были переданы моим ребятам, да и сами они отогнаны подальше. Увы, как бы мне ни зудело поиграть мышцей, но с князем сцепляться нельзя ни в коем случае. Нельзя. Нельзя доводить дело до вооруженной стычки. Там у нас просто нет и не может быть шансов, даже несмотря на усилившуюся мощь, с чем мы и что у него. И потому, с князем нужно договариваться, виниться перед ним, лебезить, даже унижаться, но не доводить до крайности. Я был готов даже себя самого принести в жертву, но чтоб ребята уцелели. Но до последнего надеюсь на лучшие. Хочется верить в разум князя. С беспокойством, уже в который раз, глянул на часы, нервы. С момента, когда я вызвал князя по трофейной рации, прошло уже полчаса, но, пока, все еще тихо на улице. Часы монотонно отсчитывали секунды, и очень не хотелось думать, что это последние минуты моей жизни. Но предательская слабость все равно поселилась в коленях, а по спине пробегал озноб. Умирать не хотелось. Время приближалось уже к часу дня. Я опять не спал уже больше суток, и, несмотря на страх, тишина убаюкивала. Только уснуть мне еще и не хватало. Утром, когда мы блестяще провели операцию, отдохнуть не получилось. Мне опять пришлось мотаться в Левашово выцарапывать у гвоздя пленных и их автоматы. Потом качественно в несколько слоев паковать их до состояния мумий, а потом обратно распаковывать одного из них. Надо же было, чтоб кто-то из них показал, как пользоваться рацией. Сеанс связи у них оказался назначен в строго оговоренное время. 12:05. Пришлось ждать вместе с развязанным длинным и, когда он привычно вызвал базу, срочно перехватывать у него тангенту рации. «База, база, на связи ШИШа, ответьте», на той стороне затянулась пауза. К появлению новых действующих лиц там явно оказались не готовы. «ШИШа – это база, уйдите с канала». «Повторяю, уйдите с канала, вы мешаете связи с нашим постом, как поняли меня». «Прием, база – это ШИШа, у меня важное сообщение для князя». «ШИШа – это база, еще раз повторяю, покиньте канал, освободите частоту, вы мешаете нашей связи с постом, база – это ШИШа, нет больше у вас поста, именно это я и пытаюсь до вас донести, соедините меня с князем, На этот раз пауза затянулась просто до неприличия долго. Я уже думал, что связь прервется, но нет, рация опять захрипела и уже другой голос продолжил разговор. «Шиша, это Серый, проясните ситуацию с постом на заправке». «Серый, это Шиша, ваши бойцы безобразничали в окрестных селах, за что были мной задержаны и разоружены. Жду представителя вашего командования для урегулирования конфликтной ситуации». И снова довольно долгая пауза. Похоже, собеседник пытается вместить в голове мои слова, но они упрямо не желали умащиваться. «Они живы?» Наконец-то все-таки раздалось из рации уже без всяких расшаркиваний и позывных. «Да, также коротко рапортую я. Связаны и готовы к депортации. Жду представителя командования для урегулирования конфликтной ситуации», еще раз напомнил я. «Шиша, это Серый. Ждите. В течение часа с вами свяжутся». И вот с тех прошло уже больше часа, но никто так и не появился, и рация каменно молчала. Сразу после разговора я выгнал всех своих ребят с заправки и остался один. И, видимо, не зря. Я услышал буквально рев двигателя и увидел в окно приземистую тушу бронетранспортера, врывающуюся на заправку. И следом, военный тентовый КАМАЗ, из кузова которого горохом посыпались бойцы с автоматами. Они все разбегались в разные стороны, контролируя всю заправку. Очень хотелось выхватить оружие и забиться куда-нибудь в простенок, но нельзя. Я остался сидеть за столом, положив руки на столешницу, демонстрируя миролюбие и спокойствие. Наконец дверь распахнулась, и в помещение ворвались несколько бойцов, причем бойцов, без всяких оговорок. Парням было минимум по 18-20 лет, тут же взявших меня на прицел. Очень неприятное чувство, скажу я вам, когда на тебя смотрит несколько автоматных стволов. Сердце невольно пропускает несколько тактов. А вот и представители командования. Князь, собственной персоной с парочкой своих ближников, заходит таки внутрь, окидывает комнату быстрым взглядом, хмыкает, увидев мумию у стены, и направляется ко мне, усевшись за стол напротив меня. Некоторое время молча разглядывает меня как редкую бабочку перед тем, как наколоть ее на иголку. И его взгляд, я вам скажу, вызывал даже больший страх, чем стволы автоматов, направленных на меня. Альфа, истинный Альфа, мне в этом с ним никак не тягаться, даже рядом не стоять. «Рассказывай», наконец командует он, дождавшись, когда я, не выдержав его пристального взгляда, отведу глаза в сторону. И я, вздохнув, начинаю рассказывать. Я рассказал все, без выкрутасов. Ну, с таким-то человеком, как князь, и не поюлишь особо. Так что вывалил все. И как его бензин за алкоголь менял, и как девок в обмен на помощь выдал. Единственное, о чем умолчал, это патроны, которые выменил на генератор и плазму, благо генератор уже свернут и увезен на нашу базу. А если нет его, то и говорить ни о чем. Так ведь? А в остальном? Признал, что в сложившейся ситуации есть немалая доля и моей вины, но тут же посетовал князю, что это его слова про то, что со мной ему договариваться не в уровень, и побудили меня договариваться с теми, кого он сюда назначил. И, так как поставил он сюда не самых лучших своих представителей, то и договариваться пришлось вот так, как пришлось. При этом, я никогда не забывал, кто стоит за этими имбецилами, и потому, даже когда они вконец потеряли берега, не стал их глушить наглухо, а лишь спеленал, разоружив. В общем и целом, часть вины признаю и за собой. Его людей отдаю живыми и, почти здоровыми, автоматы тоже готов сдать. И, в обмен, прошу поставить на заправку кого-нибудь более вменяемого. Простой адекватности хватит. Князь выслушал меня внешне совершенно спокойно. Не перебивал, лишь пару раз задавал уточняющие вопросы. И только когда у меня закончились доводы и я стал повторять аргументы в свою защиту уже по второму кругу, прервал меня, слегка приподняв ладонь. Я тут же заткнулся, подавившись своими аргументами. Силен. Вот у него власть действительно в крови. Как говорится, в харизме родился. Это, лидер. Вот этот реально может империю создать. Это непростоватый гвоздь. Ну хорошо, наконец протянул князь после довольно продолжительного молчания. Думал человек, чего-то подобного мне стоило предвидеть. Эти, небрежный кивок в сторону по-прежнему замотанных заправцев, не самые лучшие представители моего ГМ, княжества, скажем там. Потому-то подальше их и загнал. Вот только тебя я и в самом деле недооценил. Князь вновь ненадолго задумался, разглядывая меня словно под микроскопом. Да, недооценил. Ну что ж, похоже, решился он на что-то. Раз уж ты такой деловой тут выискался, тебе эту заправку и держать. Глубокомысленно протянул я в полной растерянности. Такого поворота я никак не ожидал, как я. Но вы же себе заправку забрали, и сейчас просто так отдаете обратно? Никто тебе заправку не отдает, перебил меня князь. Заправка моя, и, причем, очень скоро она мне понадобится. Движняк тут начнется. Так вот, ты просто отвечаешь за нее, ну примерно как длинный вон. Автоматы можешь себе оставить, заправку охранять надо. Пойдет как плата, бензин можешь и дальше подворовывать, но в меру. Наглеть особо тебе не стоит, это понятно? Не совсем, искренне ответил, я не поспевая мыслями за его словами. Автоматы нам оставит, такое богатство, что тебе непонятно, что бензин воровать надо в меру. Нет, это-то как раз понятно, если совсем запретить, то воровать все равно будут, но могут мудрить с уровнем, водой разводить или еще что, хуже будет. А так, есть разрешение на отлив и наблюдать за уровнем наглости, это разумно. Если совсем берега потеряю меня и сместить отсюда недолго, все так, чего тогда ты не понял, почему я? Я ж вам никто, неужели у вас народу нет на это места? Ну почему же, народ есть, и, случись что, от желающих отбоя не будет, вот только, посылать сюда младших, ты их тоже вокруг пальца обведешь, а старших, а старшим скоро найдется работа, серьезные дела затеваются, не хватать будут старших, и, потому, то, что ты этих вот, кивок в сторону связанных, не перебил, это очень хорошо, пойдут они в первых рядах штурмовиков, а я, напоминаю о себе вновь задумавшемуся князю, а ты, раз такой инициативный выискался, за все и отвечать будешь, дров ты наломал, так что отвечай, если ты еще не понял, я не стал наказывать тебя по одной причине, у тебя нет чем мне заплатить за свои косяки, и, потому, я забираю тебя самого и твой анклав, даже так, протянул я. В голове зашумело, время словно замедлилось, рука сама собой потянулась к пистолету в куртке, благо меня не обыскивали и Макаров по-прежнему оттягивал мне карман. Ну а чего ты хотел, за свои поступки нужно отвечать, но ты не напрягайся так, гнобить тебя никто не будет, твой анклав мне даром не нужен, тем более, что бойцов у тебя, короче, ты живешь как и прежде жил, моя власть над тобой чисто символическая, в принципе, я уже все озвучил. Теперь ты отвечаешь за заправку. Надеюсь, при тебе порядка будет побольше, чем при длинном. Ну это само собой, слегка отпустило меня. Влип как курва щип. Впрочем, с таким соседом трудно было ожидать чего-то другого. Но все-таки хотелось бы ясности. Что мне сулит ваш протекторат? Медленно соображаешь, с долей разочарования произносит князь. Я ж уже все сказал. Вы живете как и жили. В твою малиновку никто не суется. Баскаков не назначаю, это как вольное баронство, но в составе большого государства, живете сами по себе, ну может налог какой-то чисто символический на вас наложу, налог, вновь напрягся я, минимальный, скажем, 1%, каждую сотую картофелину из собранного урожая, это не напряжно, главное же начать, а дальше его и пересмотреть можно, пробормотал я, ну, в принципе, да, усмехается князь, да не дрейфь ты. Мне вас закабалять нет резона, до урожая еще полгода, может я с вас и вовсе ничего не возьму, службой вон оплатите, ну да, на заправке, именно, у меня тут крупные дела намечаются и скоро топливо у меня будет, впрочем, не будем забегать вперед, в общем, хранилище для бензина мне понадобится, и очень скоро, нефтехранилище хочешь захватить, практически, НПЗ на Омской, самый большой запас топлива во всем Кургане, да и вообще, там на Омской столько вкусного, одного НПЗ бы хватило, чтоб затеять возню вокруг него, у меня скоро посевная, об этом думать уже сейчас надо, но там еще и завод комбикормов, и китайский рынок, оттуда ж матье вагонами вывозить надо и то, замучаешься вывозить, и транспортная компания там все грузы со всей страны принимает, я уж не говорю, про десятки мелких фирм и фирмочек, жирный кусок, север вон за контроль над железкой бьется, депо, ангары. Там тоже кусок хороший, но Омская еще жирнее. И что, на такой жирный кусок не нашлось до сих пор желающих? Скептически поинтересовался я. Ага, как же, не нашлось. Конечно, нашлось. Там даже не один хозяин, а целых трое, объединились. Время маленьких анклавов подходит к концу. Все со всеми объединяются. Потому-то и я тебя к себе принимаю. Так уж таки все и заобъединялись, усомнился я. Практически, кивает головой князь. «Да даже вот у вас, ты с гвоздем вон шашни крутишь, и, если б я тебя под себя не забрал, рано или поздно, но тебя прибрал бы к рукам гвоздь, тут другого варианта нету, или, сидеть на двух стульях долго не получится, задницу разорвет, рано или поздно тебе пришлось бы выбирать, под кого идти, или под меня, или под гвоздя, из двух зол», пробормотал я в полголоса, но князь услышал. «Именно, выбирать бы тебе все равно пришлось бы, но я тебе оставляю полную свободу действий за ненапряжную службу. Не думаю, что гвоздь предложил бы тебе лучшие условия». «Так, а что там с Омской?» Встряхнулся я. Пока князь разоткровенничался, нужно выжимать из него крупицы информации. «На Омской-то», понимающе усмехается тот, видимо, мои хитрости для него выглядели как попытка маленького мальчика выведать у мамы, что ему подарит Дед Мороз на Новый год, а на Омской триумвират. Цыгане с Рябкова, восточники и анклав из Больше Чаусова. Одно время они все трое за этот кусок грызлись и собачились между собой, но потом нашелся там умный сукин сын, который сумел договориться с остальными. Аккурат тогда, когда я свой интерес там обозначил, испугались просто, сукины дети. Знают, что по одному я разобью любого из них, вот и засуетились. И кто это? Некто Шварц. Семен Шварц, довольно мерзкая личность, у него там в восточном рабовладении уже в полный рост, гладиаторские бои до смерти устраивает, причем, самый смак ему самых маленьких стравливать, благо, младшие, как раз, в рабы первыми и угодили, да и сам он, казалось бы, при таком количестве и богатом выборе девиц, благо старшие парни погибают в первую очередь, у него целый гарем может быть, так нет же, ему мальчиков подавай, причем помладше, понятно? Брезгливо морщусь я, не желая дальше слушать об подобной мерзости. Князь понимающе усмехается и переводит разговор. Да и союзнички у них, те же цыгане из Рябкова. Ты что-нибудь про них слышал? Только слухи, отрицательно качаю я головой. Типа вампиры, кровь у детей пьют и подобный бред. Ну бред, не бред, но слухи не на пустом месте образовываются. Конечно, никакие они не вампиры, и кровь они не пьют. Они ее сливали, из живых еще детей. В смысле, переливание крови они делали, еще в самом начале, когда все это только началось, отлавливали детей, похищали и делали себе переливание крови, выкачивали детей досуха, как видишь, помогало, цыган выжил, как и его вполне взрослые сыновья, так ведь просто так нельзя же делать, группа крови должна совпадать, или они такие умные, цыгане-то, правильно рассуждаешь, есть у них врач, на цепи сидит, тоже вполне взрослая женщина, и жива. Врач, живой взрослый врач, это же, соображаешь, это такой ништяк, который никому и не снился, потому-то ее цыган хранит как зеницу ока, только если полностью раскатывать все Рябкова, да и то, с него станется в последний момент пристрелить ее, чтоб никому не досталось, понятно, пробормотал я, пытаясь уложить всю новую информацию в голове, Шварц, восточники, цыган, переливание крови, голова шла кругом, столько всего нового. Короче, понимающе глянул на меня князь, это все не важно для тебя главное, что я тебя не прессую, а к делу приставляю, их автоматы, как я уже сказал, пойдут как плата вам, и патроны, моментально пришел я в себя, уж что я уяснил, так это то, что во время торговли клювом щелкать нельзя, обмешурит, цинк пятерки минимум, у меня бойцы не подготовленные совсем, их всех учить надо, ладно, снисходительно, хотя и без особой радости соглашается князь, видать для него вопрос патронов не стоит так остро как у меня и он может себе это позволить, будет тебе цинк пятерки, и к пистолету, к Макарову, продолжаю наглеть я, раз он такой-такой богатый, то пусть платит, к Макарову, князь вопросительно поглядел на одного из бойцов, находящихся в помещении, патрон 9-18 пм, тут же откликнулся тот, в армии подходил к Стечкину, сейчас почти не используется, у нас в большинстве своем Ярыгина или ГШ-18, а они под патрон 9-19, вот тех есть у нас, а 9-18, ну есть вроде пары ящиков, выдашь ему, кивает на меня, патронов 100, наверное, больше-то куда ему, пистолет, оружие ближнего боя, там много палить не надо, и все на этом, хватит торговаться со мной, рацию, пискнул я, это тут останется, махнул рукой князь, поднимаясь на ноги, показывая, что разговор действительно окончен и, повернувшись спиной, начал отдавать команды. Все вокруг тут же пришло в движение. Спеленатых заправщиков наконец освободили и потащили на улицу. Я хотел крикнуть, чтоб и девок их забирали, но не решился. Один из бойцов князя все равно продолжал меня ненавязчиво контролировать, так что дергаться лишний раз под стволом не хотелось. Не прошло и 5 минут, как все погрузились в машины, оставив мне нераспечатанный цинк с патронами, и тот неприметный паренек, подойдя, обговорил время, когда мне доставят патроны к пистолету, и тоже покинул помещение. На улице взревели двигатели, и тяжелая туша бронетранспортера, выстрелив сизым облаком выхлопа, покатила прочь. Через несколько минут уже ничего не выдавало присутствие чужих на заправке, а я вновь устало опустился в кресло. Пронесло. Похоже, мои мучения, наконец, закончены. Наконец-то я, пусть и не по доброй воле, но присоединился-таки к крутому крупному анклаву. Приятно, черт возьми, чувствовать себя частью чего-то большего. Хотя бы часть ответственности получится свалить на начальство. Еще и 4 автомата и патроны к ним. Ну и сама заправка, конечно. И все равно, а не продешевил ли я, мне, конечно, не давали особого выбора. Но все-таки, можно было бы получить большие. Ну, с гвоздя, точно нет. А с князя, нет. Торговаться с князем, это последнее дело. Молиться надо, что хоть так разрулил ситуацию. Но все равно, черт побери, смотреть в будущее внезапно стало гораздо легче. Да, теперь мы тоже часть империи. Пусть еще очень маленькой, но перспективной. Князь пока единственный, кто действительно способен ее создать. И нам очень повезло, что он принял нас под свою руку. Глядя на бегущих из СМП ребят, которые, не выдержав неизвестности, решили проверить, а все ли у меня в порядке, я думал о том, что очередная страница моих приключений наконец-то благополучно закончилась. Отныне не будет таких ситуаций, как с нашествием Левашовских, когда мне придется одному выходить против 8. Отныне, чувствую я, мне больше придется выполнять администраторские функции. И это тоже хорошо. Ну, не чувствую я себя героем боевика, никак не ощущаю. Тихо мирно жить в своей малиновке, ни во что не вмешиваться. Благодать, не этого ли я и хотел с самого первого дня? Да, именно этого. Так что да будет мир. Конец 2 книги.